Молитва словесная. Начинается делание молитвы Иисусовой, как и любое иное моление, с того, чтобы творить молитву Слову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Так взывает человек к Богу по несколько раз при чтении правила утреннего и вечернего, или просто всегда и везде, во всяком положении и на всяком месте, поступая так, как укажет Отец Духовный. Если же нет Отца, то надлежит стараться везде и всегда пребывать с молитвой. К правилу, читаемому по молитвеннику утром и вечером, можно добавлять сотен по пять молитв Иисусовых. Читай по возможности со вниманием, делай так. Перед правилом клади 33 поклона земных. Когда же станешь читать молитву Иисусову, то после каждой сотни клади по 3 поклона земных, а после каждого десятка один поясной. По окончании же всего правила снова 33 поклона земных. Когда силы слабые, можно земных поклонов не класть, или заменять их поясными, или просто перекреститься и, внимая словам, без смущения продолжать молитву. Перед праздниками и в праздники также можно земные поклоны заменять поясными. Если возникнет потребность прибавить к 500 молитв еще сотню, 2, 3, 4, 5, можно прибавить, а из того, что читается по книге, уменьшить. Можешь творить по 1000 и утром, и вечером. Если появится еще большая нужда в молитве, тогда еще прибавляй, а из читаемого по книге убавляй. Если явится усиленное желание и внутренняя потребность творить молитву Иисусову вместо утреннего и вечернего правила, то не перебивай это желание. От правила, читаемого по молитвеннику, можешь оставить молитвы утренние и вечерние, а все остальное опустить, дабы совершенствовался навык в молитве Иисусовой. Так постепенно начнет собираться ум и увлекаться в молитвенное чувство. Между правилами всячески заботься не оставлять Иисусову молитву. Для этого приспосабливайся, изыскивая всякую возможность избегать многословия и, соответственно, устраивай свои внешние дела и жизнь. Дело это, казалось бы, нетрудное. Что может быть легче, как повторять одни и те же слова коротенькой молитвы? Но на практике оно оказывается не так просто. Душа, отвыкшая помнить о Боге, проводившая ранее вместо богопредстояния жизнь чувственную, продолжает увлекаться разнообразием впечатлений, хранимых памятью, воспринятых через зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Ум следует за памятью, подобно рабу, так как все то во внутреннем человеке, что должно быть под управлением ума, включая и 5 внешних чувств, возобладало над умом. Внешние чувства служат проводниками того, что запечатлевается в памяти, а впечатления эти пленяют и содержат в своей власти и ум, и сердце, в то время как ум и сердце, драгоценное средоточие сути человеческого существа, предназначены Богом быть жилищем его. Когда человек погружается умом и сердцем во впечатление, начинает руководиться чувствами, тогда душа его начинает жить жизнью ниже естественной, страстной. Когда чувства господствуют над умом, тогда ум, порабощенный похотениями, утрачивает свободу, полученную в великий дар от Бога, и приводит в полное расстройство всего внутреннего человека. Чувства, не привыкшие бодрствовать и соучаствовать в молитве, увлекаются всем, что только может быть воспринято изнутри и извне. Человек при таком внутреннем беспорядке не способен к трезвению, к духовному посту. Он при всем желании не сможет обуздать ни ум, ни чувства. Все в нем пришло в расстройство от бестрезвенной, невнимательной жизни. По этой причине человек, приступая к молитвенному деланию, с самого начала должен быть готов вести борьбу со всем строем своей прежней жизни, чтобы с помощью благодати полностью переродиться, избавиться от всего неестественного в себе. Читает человек молитву и отвлекается, снова читает и отвлекается, и опять вспоминает о ней, и опять читает. Вновь и вновь утрачивает человек молитву, увлекаясь то ранее запечатленным в памяти, то новыми восприятиями, приходящими извне. Хранимые сердцем воспоминания восстают и приходят на ум в виде помыслов, а тут уже не замедлит подоспеть и дьявол, подмешивая к ним что-либо свое. Но если только человек решился на внимательное к себе отношение, то лишь начав, он уже начнет обнаруживать, что творится в его внутреннем мире. По мере возрастания внимания, по мере молитвенной деятельности ума, все более удается удерживать чувство от развлеченности, все яснее усматривается исходящее из сердца через помыслы злоба. И это является уже некоторым плодом молитвы. Сколько бы ни отвлекалось внимание помыслами, как бы ни слаба была молитва, приходить от этого в бездействие не следует. Оставлять молитву человек не должен, напротив, все более и более должен ревновать о ней, дабы очистить сердце от гноя греховного. Сколько бы ум не забывал молитву, вспоминай и снова делай и делай. По мере самопринуждения Господь забвение твое будет уменьшать, а внимание твое станет хотя бы и очень медленно, но усиливаться. Чем больше времени ум человеческий предается молитве, тем вернее он приближается Господом к деланию ангельскому, ко вкушению пищи молитвенной. Всегда будь занят молитвой, днем, ночью, вечером, утром, находясь дома и вне его, в пути и за делом, стоя, на ходу, лежа и сидя, во время правила и помимо всех правил, всегда совершай молитву. И вот почему. Как страсть, так и добродетель вкореняется в человеке от навыка. Одно и то же доброе дело, будучи повторяемо, усваивается от повтора, становится привычкой и делается без принуждения, как нечто естественное. Так и повторяемый грех образует страсть. А страсть, пришедшая в силу, увлекает грешить по привычке и, уподобившись свойству естественному, принуждает человека к греху даже против его желания. Молитва Иисусова, как и прочие добродетели, нуждается в навыке. Человеку нужно стараться через самопринуждение всегда и в радости, и в скорбях пребывать в молитве. По мере принуждения устраивается с помощью благодати Божий навык, человек укрепляется на предстоящий молитвенный подвиг. Навык делания молитвы приобретается постоянством произношения молитвенных слов. Молитва словесная нуждается в количестве, множестве. Возможно, большее число раз следует прочитывать молитву в течение суток. В дальнейшем, хотя и не сразу, количество будет возрастать в зависимости от внимания и усердия молящегося ума. Во время делания словесной молитвы дьявол, плоть и мир действуют извне и изнутри, отвлекая ум от молитвы. Борись против умно зримого зла с помощью самой молитвы, внимай ей и тем отгоняй прочь всякое зло. Молитвой полагается начало борьбы со злом и грехом, молитвой обретается силой для брани. Своей собственной силой бороться с дьяволом и грехом невозможно. Внешняя жизнь человека при прохождении молитвы Иисусовой словесной должна проходить так. В каких бы обстоятельствах ни пребывал делатель молитвы, какую бы должность ни занимал, какое бы ни проходил послушание, во всяком своем положении он должен стремиться к уединению и как можно меньше говорить, храня уста. Молчащими устами молитва творится больше и удобнее. Следует всегда помнить, что сам Бог смотрит на подвязающегося. Обиды и оскорбления нужно переносить терпеливо и все, безусловно, прощать. Будучи оскорбленным, не злопамятствовать, время от времени из глубины сердечной воздохнуть со словами мытаря: «Боже, милостив будем мне грешному, и к Матери Божией, Мати Божия, не остави меня грешного», и к ангелу-хранителю подобным же образом, и продолжать непрестанно делать и делать молитву Иисусову. В свободное от трудов и послушаний время, или когда ум утомится от напряжения молитвенного, нужно читать душеполезные книги. Хорошо читать жития святых и подвижников благочестия, спасавшихся в последние времена, Святое Евангелие, деяния и послания святых апостолов, великих же книг, в которых говорится о жизни истинно созерцательной, касаться в это время не безобидно, лучше их до времени не читать. Чтение их в неискусившемся уме может порождать непосильные скорби, от которых ум слабеет и не может не только написанное исполнить, но и того, что по силам становится не способен совершить, сильно смущается и даже унывает, удаляя себя от присутствия благодати Божией. Книг, не побуждающих к исправлению нравственности, то есть нерелигиозного содержания, совсем не следует читать в это время. Имея всецело заботу о своем нравоисправлении, надеясь на помощь, действующей в молитве благодати. Сон должен быть 6-7 часов, если обладаешь силами и здоровьем. А при болезненности или слабости можно спать до 8 часов в сутки. Так поступай до времени, когда сама молитва узаконит продолжительность сна, и сколько она позволит, столько и отдохнешь. Столь продолжительный 6-7-8 часов отдых нужен потому, что молитва Иисусова требует от молящегося напряженной деятельности ума, а это возможно лишь когда ум подкрепляется отдыхом. Иначе ум бессилен молиться внимательно. Питаться следует всегда с воздержанием. Это означает, выходи из-за стола, чувствуя, что немного не доел, что не совсем сыт. Также приучай себя к воздержанию и в питье. Хмельного вовсе не употребляй, дабы не разгорячать похоть и блудную страсть. Содержащего много жиров кушай мало, чтобы не огорчать себя блудным похотением и отягчением желудка, располагающим ум к сонливости и бездеятельности. Пищу вкушай больше постную, удобоваримую. Благодаря Бога за Его милость и твердо верую, что питательность, содержащаяся в постной пище, вполне достаточна для поддержания жизни твоего организма и для делания молитвы. Приготовление пищи имей простое, избегая изысканности. Деловые отношения и вообще весь образ жизни нужно до предела упростить, так чтобы не было поводов для лишних забот о внешнем, чтобы избегать отвлечения и рассеивания ума. Помни, что человек на земле живет подобно гостю или страннику, переночевал и поспешай в вечность, где нужно будет дать ответ за прожитую на земле жизнь. Ничем земным, хотя бы и очень важным, не увлекайся, земля не место для жизни, а лишь место для подготовки к жизни вечной. Твердо усвои то, что человеку на земле определено скорбеть, а не радоваться. В мире скорбь не будете. Приучай себя довольствоваться только необходимым. Все лишнее требует и лишней заботы, отнимает часть времени, данного тебе снисканием пользы душевной, и на то, чтобы славить Бога. Держись всегда и везде только того, что содействует спасению, сего ради Творец и поселил нас на земле сей в печалях. Всячески уклоняйся от посещения тех мест, в которых не избежать развлечения, и не вспоминай о них. По необходимости, оказавшись в подобном месте, поскорее удаляйся оттуда, помня, что вся забота твоя состоит в приближении к Господу через молитву, а оставивший эту заботу начинает отступление. Никогда не давай свободы своим желаниям, это губит душу и помрачает ум. Насколько стеснишь свои желания, насколько будешь уединяться и безмолвствовать Бога ради, настолько и Господь будет с тобою, а небрежение молитве удаляет от Господа. люби Бога. Любовь к Богу свидетельствуй отсечением своей воли и исполнением воли Божией. Господу угодно, чтобы ум наш был занят непрестанной молитвой, так попекись об этом всемерно. Уклоняйся от общественных увеселений, торжественных обедов и всего подобного им. Дорожи всяким мгновением времени, данным тебе для спасения, для просвещения ума, зная, что по смерти такого спасительного времени получить невозможно. Без общественных обедов обойтись можно, а вреда от них избежать трудно. Вообще, всего, что уводит от уединения, постарайся избежать, взамен того все желание свое употребляй на молитвенную беседу с Господом. Успехов в своем молитвенном труде не усматривай, ибо когда проходишь молитву словесную, ты при всем желании жить ради Бога, пока живешь еще страстями. Человек живет сердцем, а в сердце обитают страсти, греховные привычки. Они лишь обессиливаются при молитве словесной, но не покидают сердце. Отстраняйся от любых видений, откровений или каких-либо дарований, в каком бы виде они ни представлялись, какими бы священными и благодатными тебе ни казались. Ни к чему ума своего не прилагай, но внимай лишь читаемой тобой молитве. Считай себя недостойным каких-либо даров, как оно, собственно, и есть на самом деле. Ты не даров искать начал молитвой, а самой молитвы и преданности в волю Божию. А это бывает подаваемо Богом не гордецам, желающим даров, видений и откровений, а зрящим себя недостойными не то что даров, но и самой этой полной скорбей жизни. Таковые видят свою греховность, а мера сознания своей греховности есть мера очищения сердца от греха, что в делании умной покаянной молитвы является самым ценным. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего. Святой Ефрем Сирин так молился, а не дарование искал. И еще, зрящий свои грехи выше видевшего ангела. У первого открывается око духовное, а последний видел лишь чувственно. Читать молитву Иисусову, как сказано, нужно везде и всегда. Когда находишься один, удобно читать шепотом, а на людях читай про себя. Чтение про себя полезно и наедине, то, что сокровение, то лучше для тебя. Научение внутреннему молитвословию поможет тебе и среди общества людей быть занятым молитвой, внимая словам ее, втайне совершая свое спасение. Когда же бываешь в храме Божьем, можно в продолжении всех служб занимать ум молитвой Иисусовой. Во время литургии, особенно на Великом Входе, когда все молящиеся усерднее спрашивают каждый по своим потребностям, и ты делай так же. Проси, как умеешь, у Бога прощения своих грехов. Если же молитва Иисусова уже привелась и читается без особого труда, то и в эти священные минуты читай ее. Она содержит покаянное воззвание к Богу с ходатайством о прощении грехов, а в этом и состоит суть всех наших молений и подвигов. Если на службе церковной, особенно на литургии, сумеешь пребывать в большом внимании, когда ум не расхищен помыслами, то молись, как возжелается. Но всесильной молитвы Иисусовой пренебрегать никогда не советую, так как ею стяжаются все добродетели. Всякую мирскую увеселительность от себя изгони, комнату келью свою устрой чуждой веселений. Когда возникнет нужда в размышлении или в разговоре с людьми, то рассуждай о смерти, об аде, об участи нераскаянных грешников. Когда сильная одолеет печаль, то помимо рассуждений об аде, которого избежать возможно через терпеливое перенесение печалей на земле, можно вспоминать о рае, о блаженстве близости к Богу, который получает за исполнение святой воли Божией при терпеливом перенесении того, что встречается в жизни при умном делании молитвы Иисусовой. Многими скорбьми подобает нам в нити во Царствие Божие. Скорби внутренние и внешние, терпеливо переносимые на земле, заменят нам в вечности страдания ада и явятся в подражании Господу образом креста Христова, вселяющего нас в вечную жизнь, то есть в Бога, на безысходное в нем обитание. Спасаться значит скорбеть. Без скорбей нет спасения, как нет для последователя Христова на земле счастья. В мире скорбь не будете. Последователи Христа всю жизнь на земле проводят в скорбях. Скорбь — их постоянный спутник и тиран, но и учитель мудрости и истины, небесной, Божией. Путь креста Христова каменист и чернист, но он же одаряет человека истинным ведением, разумением сути вещей и явлений, сотворяет из него подлинного богослова, хотя бы человек был весьма прост и во внешних науках нисколько не искусен. Все дела нужно делать честно, без лицемерия и человекоугодия, дабы совесть ни в чем не укоряла и была чиста. Учись любить людей, во всех видеть своего ближнего, больного и расслабленного, прощай ему все обиды и оскорбления им учиненные. Недоброжелателей своих почитай благодетелями. Так, всячески смиряя и укоряя себя, можно обрести любовь ко всем и не иметь врагов среди людей. В таком устроении следует проходить делание словесной молитвы Иисусовой, доколе не станет оно привычным. Временем это делание не определяется, и не у всех бывает одинаково. Юные при старании преуспевают быстрее, а пожилые медленнее, так как память пожилых людей в большей мере объята чувственностью, нежели у юных. Совсем же не успевают лишь те, кто не хочет трудиться над своим спасением. Помыслов при молитве словесной бывает бесчисленное множество. Рождаются они в сердце почти все при участии дьявола. Ум, внимающий молитве, разбивает страстные помыслы о камень сладчайшего имени Господа Иисуса Христа. Бывают помыслы безотвязные, томящие человека против его желания день, два и более. Таковые необходимо исповедать своему старцу или старице, или же, если нет старца, повергнуться пред Богом, прося его сотворить отмщение сопернику твоему, дьяволу. Сказанное тебе старцем исполняй в точности, и помысел, обнаруженный и объявленный при свидетеле старца или перед Богом, удалится. Лишь бы старец был в истине, был бы выше искушения ученика своего, не обуревался бы помыслом в той же форме и образе. В том случае, когда некому поведать помысел, определи себя не соглашаться с помыслом во всю жизнь твою, и не унывая, борись. Господь, видя твое стремление к добру и твою борьбу, сам поможет тебе, запретив помыслу или, не отнимая брани, подаст терпение. Попускает Бог это для того, чтобы ты мог за свою борьбу и терпение обрести спасительный прибыток и нанести в свое время дьяволу глубокую рану во главу. Исповедоваться и причащаться нужно по возможности чаще, но не слишком, так как надо достойно приготовляться. Если нет возможности причаститься даже раз в год, тогда возложи все упование на Господа, прибудь в молитве, и Господь, видя твое доброе произволение, примет желание, как самое причастие. Сделанием молитвы приобретается памятование о Боге, зрение своей греховности и беспомощности, исчезает видение своей праведности и уверенность в своих силах. Человек перестает считать себя достойным чего-либо особенного, так как через внимание к помыслам и желаниям обнаруживает себя полностью погрязшим во грехе. Грешник посещения Божьего достоин не бывает, и ты себя достойным не сочти. Ввиду сказанного, делая молитву, ничего необычного в себе или вокруг себя, свет какой-либо теплоту, лики святых или нечто подобное, во внимание не принимай, так как все, кроме молитвы и внимания к ней, бывает от дьявола. Благодать делателю молитвы дается в самой молитве, очищая ум от помрачения, а душу от страстей. В этом главная ценность для кающегося, а не в чем-то ином. Благодать бывает присуща уму человеческому лишь тогда, когда ум мирно, без смущения творит молитву и именем Божиим побеждает помыслы. Зачем либо иным гоняться бедственно для ума? Пожнешь бесплодность и печаль, и прелести не избежишь. Бывают иногда помыслы, называемые естественными, они исходят от ума, не желающего грешить. Распространяться о них не следует, так как они безвредны и бесполезны. Дело ума — лишь один помысел принимать — молитву. Все остальные помыслы — это проходящие мимо странники, ненужные уму, а кто станет с ними разглагольствовать, не избежит вреда. Бесчисленное множество помыслов приходит на ум, но страшиться этого совершенно не следует, все они исчезнут бесследно, если только ум не внимает им, занимаясь молитвой. Ничто не в состоянии победить ум, когда с ним имя Божие. Для совершения словесной молитвы никакой особой мудрости и знания человека не требуется. Нужны лишь старания, и успех последует несомненно. Особых, трудно распознаваемых искушений в это время не бывает. Дьявол в основном борет помыслами, но от внешнего мира надо для безопасности удаляться. В словесной молитве упражняться может всякий. Лишь никаких образов зрительных и мысленных не принимай, а молитву читай и внимай ей. Продолжительность периода словесной молитвы зависит от усердия и прилежания подвязающегося и от степени огрубления сердечного, нажитого до занятия молитвенным трудом. Результатом упражнения в молитве словесной является полученный с помощью благодати Божией навык. Свидетельством обретенного навыка послужит то, что после временного отвлечения от молитвы язык сам собою начнет выговаривать молитвенные слова, а затем к словам привлечется внимание, и ум осмысленно продолжит словесное чтение молитвы.